Мы мыслим образами. Например, если я напишу «большая миска пасты с томатным соусом и бокал красного вина», эти слова тут же всплывут в вашей голове в виде изображения. А если мы с вами похожи, то вы теперь всерьез подумываете о том, чтобы встать и приготовить большую порцию макарон и налить бокальчик другой красненького. Что я имею в виду? Образы невероятно мощны. Они отлично мотивируют и пробуждают в нас самые сильные чувства. Они даже способны вызвать слюноотделение. Образы выступают в качестве моста для мыслей и идей, по которому те должны пройти, чтобы материализоваться. Мы практически наблюдаем за тем, как они принимают физическую форму в нашем сознании посредством образов. Это же так круто! Я хотела бы, чтобы сегодня, воспользовавшись силой воображения, вы представили себе, как достигаете своей цели. Полистайте журналы или распечатайте картинки из интернета. Картинки, которые изображают то, что, по вашим ощущениям, выглядит точно так же, как дом, который вы хотите построить, бизнес, который вы хотите открыть, или опыт, который хотите получить. А затем смотрите на них в течение всего дня. Прочувствуйте те ощущения, которые вызывают эти изображения. Представьте себе, что вы переживаете их, как наяву. Носите эти картинки с собой, пока их физическое проявление не окажется у ваших ног.